В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на 935-ю встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». Наша программа сегодня будет целиком посвящена 150-летию со дня рождения великого русского ученого, изобретателя радио Александра Степановича Попова. 16 марта 1859 года в промышленном Северном Урале в поселке Турьинские рудники Богословского горнозаводского округа Верхотурского уезда Пермской губернии в семье священника Попова родился сын Александр. В 10-летнем возрасте он был отправлен за 400 километров в Далматовское духовное училище. Через 2 года переехал в Екатеринбург, где жила его старшая сестра Мария Степановна, по мужу Левицкая. Среднее образование Попов получил в Пермской духовной семинарии. Среди сверстников-семинаристов сохранились воспоминания о том, что Александр неохотно участвовал в затеях и играх, но зато с большим увлечением и интересом занимался математикой и физикой, хотя этим предметам в семинарской программе было отведено более чем скромное место. Приехав в 1877 году в Петербург, Попову тогда было всего 18 лет, он 13 августа подал ректору Петербургского университета прошение о допущении к проверочному испытанию и, успешно сдав его, был принят на физико-математический факультет. Студенческие годы дали Попову очень многое. Преподаванием физики в университете руководили тогда молодые профессора Боргман и Хвольсон, горячие сторонники новых в то время представлений об электромагнетизме. Научные идеи захватывали молодого студента. Он стал серьезно интересоваться электротехникой, быстрое развитие которой началось в России в 80-х годах 19 века. Обстановка в физико-математическом факультете, особенно на кафедре физики, способствовала проявлению интереса к самостоятельным научным работам. В 1881 году, когда Попов был на 3-м курсе, открылась международная электротехническая выставка в Париже, театральный зал на которой был освещен свечами Яблочкова. А через год на первой электротехнической выставке в Мюнхене Депре осуществил передачу электрической энергии по проводам. На выставке демонстрировалась работа первой линии электропередачи постоянного тока напряжением 2 кВт. В том же году Попов стал работать в образовавшемся в то время обществе электротехника и участвовал в установке дугового электрического освещения на Невском проспекте, в садах и общественных учреждениях, на вокзалах и фабриках, вел монтаж электростанций, работал монтером на одной из первых электростанций Санкт-Петербурга, установленной на барже неподалеку от моста через Мойку на Невском проспекте. Эта практическая деятельность значительно расширила электротехнические познания Попова. В тот же период он регулярно бывал на заседаниях 6-го отдела Русского технического общества. Там он познакомился с известными электротехниками того времени Яблочковым, Ладыгиным, Чиколевым и Лачиновым, связь с которыми не порвал и впоследствии. Попов обратил на себя внимание и своих преподавателей. На 4-м курсе он стал выполнять обязанности ассистента на лекциях по физике, редкий случай в учебной практике университета. Участвовал он также в работе студенческих научных кружков, стремясь расширить и пополнить знания по математической физике и электромагнетизму. В 1882 году Попов окончил университет. Его диссертация о принципах магнита и динамоэлектрических машин постоянного тока получила высокую оценку, и Совет Петербургского университета 29 ноября 1882 года присудил ему ученую степень кандидата. Попов был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Однако университетские условия и возможности совершенствования и ведения самостоятельной научной работы в области электротехники, наиболее интересовавшей тогда Попова, были неудовлетворительны, главным образом из-за недостаточного оборудования физической лаборатории. Вспоминая Петербургский университет, российский, а впоследствии и советский физико-радиотехник Владимир Константинович Лебединский пишет: «Физический кабинет находился в старинном здании Петровской постройки на дворе университета, называвшемся ЖДПОМ. Кабинет этот состоял, строго говоря, из одной залы, отведенной для студенческих практических работ. Угол, отгороженный шкафами, а также тесные скрипучие антресоли, пристроенные в нескольких местах, были предназначены для самостоятельных исследований преподавателей и оставленных при университете молодых людей». Вот почему молодой ученый отказался от лестного предложения остаться при столичном университете, чтобы стать будущим профессором, а выбрал преподавательскую работу в минном офицерском классе в Кронштадте. В 1883 году Александр Степанович Попов напечатал свою первую статью «Условия наивыгоднейшего действия динамоэлектрической машины». Она появилась в начальный период применения электромашин на практике. В России еще не было ни одного отечественного учебника по динамомашинам. Автор подчеркивал значение тепловых потерь динамомашины, анализировал зависимость между потерями и возможной нагрузкой. Статья отчетливо выявила практическое направление интересов автора, приводила простые и понятные решения. Первый печатный труд Попова свидетельствовал о незаурядных способностях автора. Время поступления Попова в минно-офицерский класс совпало с периодом интенсивных работ по применению электричества в морском деле. В минно-офицерском классе впервые в России в интересах военно-морского флота были осуществлены опыты с лампочкой накаливания Ладыгина, испытывались свечи Яблочкова, были разработаны специальные типы аккумуляторов. Александр Степанович взял на себя ассистирование на лекциях по электричеству, практические занятия по гальванизму, чтение по высшей математике и заведование физическим кабинетом. Здесь прошло 18 лет научно-педагогической деятельности Попова. В минно-офицерский класс он поступил в 1883 году молодым 24-летним ученым, а оставил его в возрасте 42 лет в 1901. С 1885 года Попову был поручен курс электричества, который тогда назывался гальванизмом. Тремя годами позже он стал читать в минном офицерском классе курс практической физики, а еще через два года курс электричества в техническом училище морского ведомства, ныне Высшее военно-морское училище имени Дзержинского. В морском собрании Кронштадта, а также в собрании минных и других офицеров регулярно читались лекции и доклады, знакомившие моряков с достижениями науки и техники. Свое первое сообщение в собрании минных офицеров Попов сделал на четвертом году работы в минном классе. В последующие годы Александр Степанович часто выступал с публичными лекциями по физике и электротехнике в собрании минных офицеров. Деятельность Попова в минном классе не ограничивалась только преподаванием и публичными лекциями. Внедрение электротехники во флот, проходившее с большими трудностями, как всякое новое дело, требовало разработки многих технических вопросов. Одним из таких вопросов, привлекших внимание Попова, был вопрос о так называемом боковом сообщении. В современной терминологии – коротком замыкании. Электропроводка на военных кораблях в первые годы была однопроводной. Вторым проводом служил металлический корпус корабля. Включение и выключение тока вызывали неустановившиеся процессы в проводах, что приводило к росту напряжения, нарушало целостность изоляции, в результате чего и появлялись короткие замыкания. После нескольких лет работ в минном офицерском классе, сопровождавшейся углубленным изучением электротехники, Попов стал одним из видных специалистов по практическому применению электрической энергии во флоте. Подготовленным и широко эрудированным физиком и электротехником, научный авторитет его во флоте быстро возрастал. Прекрасно подготовленный к теоретической и экспериментальной работе с электромагнитными волнами, знакомый с литературой по этому вопросу и работавший в обстановке, способствовавшей научным исследованиям, Попов сразу после опубликования опытов Герца в 1888 году всерьез заинтересовался ими. В 1890 году он прочитал цикл лекций об электромагнитных волнах, новейшие исследования о соотношении между световыми и электрическими явлениями с опытами Герца. Для демонстрации опытов были внесены усовершенствования в конструкцию вибратора Герца. А чуть позднее Попов сделал сообщение об электрических колебаниях с повторением опытов Герца в Морском музее в Санкт-Петербурге. В 1892 году Александр Степанович демонстрировал на общем собрании Русского физико-химического общества ряд физических опытов: влияние самоиндукции в период неустановившегося тока, одностороннюю проводимость вакуумных пространств, опыт Флеминга, магнитные свойства сплавов Копкинсона. Еще год спустя он демонстрирует изготовленный им самим электрический радиометр для индикации лучей Герца. В марте 1895 года Попов повторил в лаборатории минного офицерского класса опыт Лоджа по использованию когерера для обнаружения электромагнитного излучения. Главное отличие приемника Попова от приемника Лоджа состояло в следующем. Когерер Бранли Лоджа представлял собой стеклянную трубку, наполненную металлическими опилками, которые могли резко менять свою проводимость под воздействием радиосигнала. Для приведения Кагерера в первоначальное состояние, для детектирования новой волны, его нужно было встряхнуть, чтобы нарушить контакт между опилками. У Лоджа к стеклянной трубке приставлялся автоматический ударник, который бил по ней постоянно. Попов ввел в схему автоматическую обратную связь. От радиосигнала срабатывало реле, которое включало звонок, и одновременно срабатывал ударник, ударявший по стеклянной трубке с опилками. В своих опытах Попов использовал заземленную мачтовую антенну, изобретенную в 1893 году Теслой. Месяц спустя Попов собрал и испытал первую в мире практическую систему радиосвязи, включающую искровой передатчик Герца собственной конструкции и изобретенный им кагерерный приемник. В ходе опытов была обнаружена способность приемника регистрировать электромагнитные сигналы атмосферного происхождения. 25 апреля по старому стилю, что соответствует 7 мая по новому стилю 1895 года, Александр Степанович Попов выступил на заседании физического отделения Русского физико-химического общества с докладом об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям, во время которого продемонстрировал работу аппаратуры беспроводной связи. Позднее именно этот день станут считать днем изобретения радио. А в 1945 году решением Совета народных комиссаров СССР учрежден государственный праздник «День радио», отмечаемый по сей день ежегодно 7 мая. Уже 30 июля того же 1895 года заработал на практике первый грозоотметчик. Так было положено начало нового направления в метеорологической науке – радиометеорологии. Весной 1897 года начинаются опыты по радиосвязи на судах учебного минного отряда в Кронштадтской гавани, в ходе которых наблюдалось явление отражения радиоволн от массивных металлических предметов. Опыты на судах под руководством Попова были продолжены летом 1897 и 1998 годов, а 6 февраля 1900 года введена в действие построенная под руководством Попова первая в мире практическая линия радиосвязи между островами Гогланд и Кутсала в Финском заливе протяженностью более 45 километров. Первая радиограмма, переданная Поповым на остров Гогланд, содержала приказ ледоколу «Ермак» выйти в море для спасения рыбаков, унесенных на льдине. В этом же месяце заслуги Александра Степановича были оценены высочайшим указом о выделении ему вознаграждения гигантской по тем временам суммы в 33 тысячи рублей за непрерывную работу по внедрению беспроволочного телеграфа на судах военно-морского флота. Осенью 1902 года Попов начинает чтение курса телеграфирования без проводов в Электротехническом институте. Напечатанные лекции явились первым отечественным учебником по радиотехнике. В декабре, согласно уставу Русского физико-химического общества, Попов занял пост председателя физического отделения, а с января 1906 года должен был стать президентом общества. Однако 31 декабря 1905 года великий русский ученый Александр Степанович Попов скоропостижно скончался. Через неделю на заседании Совета Электротехнического института было решено для увековечения памяти об изобретателе радио учредить премию его имени. Первая выставка созданных Поповым приборов была открыта 24 апреля 1906 года в стенах минного офицерского класса в Кронштадте, где прошли 18 лет его наиболее интенсивной научно-исследовательской деятельности. В настоящее время в этом здании расположен мемориальный музей-кабинет Александра Степановича Попова. В Центральном музее связи имени Попова в Санкт-Петербурге коллекция его приборов начала формироваться в 1926-27 годах. В настоящее время здесь сосредоточена значительная часть аппаратурного наследия Попова. Главным образом, это приборы, относящиеся к этапу изобретения беспроволочного телеграфа, первые экземпляры радиоприемника и грозоотметчика. 25 июня 1948 года в старинном учебном корпусе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета был открыт мемориальный музей Попова. Он объединяет мемориальный музей-лабораторию профессора физики в учебном корпусе университета и мемориальную квартиру в жилом доме, принявшую первых посетителей 7 мая 1967 года. В мемориальной квартире собраны коллекции подлинных документов и фотографий, сделанных самим Поповым, кстати, прекрасным фотографом, личные вещи членов семьи, коллекции картин, работы сестры Александра Степановича Августины Степановны Капустиной и его сына Александра Александровича Попова, предметы мебели того времени, подлинная обстановка квартиры. Музеи открыты и на Урале, родине Попова, где прошли первые 18 лет жизни ученого. В городе Краснотурьинске мемориальный музей был создан в доме, где жила семья Поповых-Словцовых. А в Екатеринбурге музей связи имени Попова размещается в доме, где во время учебы в духовном училище Саша Попов жил у своей старшей сестры Марии. Это был специальный выпуск программы для радиолюбителей, посвященный 150-летию со дня рождения великого русского ученого, изобретателя радио Александра Степановича Попова. При подготовке выпуска использованы материалы Российского фонда истории связи, интернет-проекта, созданного к юбилею Попова правительством Санкт-Петербурга, а также российской Википедии. Режиссер выпуска Татьяна Третьякова, подготовил и вел программу Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».